О Боже, Боже, дай мне силы за ближних душу полагать, и в сердце чистом до могилы врагам обиды все прощать. Не дай мне с ложью примириться в суровой жизненной борьбе, ты научи меня молиться, молиться пламенно тебе. О, дай мне сил твои заветы в душе страдающей хранить, и помоги врагов наветы с терпением, с кротостью сносить. Эти слова принадлежат Павлу Васильевичу Иванову Клышникову, который всю свою жизнь посвятил Господу и положил душу свою за ближних. В 1929 году он был репрессирован и отбывал срок в лагере в городе Алма-Ате. Исполняя это произведение, мы постараемся выразить те переживания, которые он испытывал, находясь в местах лишения свободы.